Юрий Винокуров, Максим Злобин, «Ментальная кухня 2». Глава первая. «Владимир Агафонович, вы точно не против?» — спросила Стася. Управляющая сидела на корточках и свежим маникюром чесала тыркве пузо. Тырква явно кайфовала. А вот бомж-барон сейчас помрачнел лицом. «А какие могут быть последствия?» — спросил он. «В плане магии никаких», — ответила Витальевна. «Это же не приворот и не какой-нибудь там ритуал на привязку. Но может случиться так, что после нашего коннекта тырква будет воспринимать меня как хозяйку». «То есть?» «То и есть», — Стася чуть задумалась. «Может тосковать без меня начать, скучать, не слушаться». Агафоныч напрягся. «Да, со стороны могло показаться, что тут и спорить не о чем. Вроде как ситуация смешная и несерьезная. И вроде как поиски беглого лингама сейчас куда важнее, ведь уползла не просто змея, а змея за 100 с лихой тысяч рублей. Но я понимал и не настаивал. Ведь для сенсея тырква была не просто собакой. Это же его дочь, блин. Другой семьи у барона Ярышкина просто не было. К тому же... Она ведь с ним не просто со щенячества. Судя по рассказам Агафоныча, свои пешие путешествия по империи он начинал еще с бабушкой тырквы, то есть воспитал по дороге несколько поколений рассол-терьеров. Несмотря на то, что жил вне закона, умудрялся устраивать случки с породистыми кобелями, хранил чистоту крови и каждый раз жалел о том, что не может оставить себе весь помет. Так что да, сейчас настал тот момент, когда мне нужно было засунуть свое драгоценное мнение куда подальше. Как бомж-барон решит, так и будет. И пускай без собачьего нюха найти в ночном лесу змея будет невозможно, не беда. Ну, просадил денег и просадил, бывает. Главное, что все живы и здоровы. «О-хо-хо-хо», — протянул Агафоныч, а затем «пу-пу-пу-пу-пу». И, наконец... «Станислава Витальевна, один вопрос». «Слушаю». «Вы замужем?» «А какое это имеет отношение к делу?» «Да так, просто», — махнул рукой Агафоныч. «Ладно, я согласен. Начинайте». И Стася начала. Никаких магических сполохов и прочих спецэффектов не случилось. Анималистка просто положила руку тыркве на голову и начала пристально смотреть ей в глаза. Пёська заскулила, но не от боли, а так, как будто у двери сидит и гулять просится. «Всё», — сказала Стася, не прошло и минуты. Затем встала и махнула рукой. По всей видимости, проговаривать команды вслух ей теперь было не обязательно. Тырква послушно сорвалась с места, подбежала к пустой переноске и принялась нюхать. «А змеи вообще пахнут?» — решил уточнить Санюшка. «Ещё как», — ответил я. «Особенно одноглазые». «Есть!» — перебила нас Витальевна. Тырква разразилась лаем и рванула по следу, в сторону леса, а мы вслед за ней. Пускай сегодня было безоблачно, луна светила как не в себя, и чуть ли не со всех сторон небо подсвечивалось городским заревом. Здесь, среди деревьев, один хрен было темно. Хоть глаз коли. Хорошо еще, что бор именно сосновый, чистенький и просторный. В противном случае каждый нахлестал бы себе по роже ветками прямо с порога. «Туда!» — крикнула Стася, петляя меж деревьев за тырквой. «За мной!» У меня в руках были длинные поварские щипцы, у Агафоныча — переноска, а Санюшка на скорую руку соорудил себе из костровой палки рогатину. По дурости, я совсем забыл уточнить у продавцов редкой скотинки, является ли одноглазая змея ядовитой, но перестраховаться определенно стоит. Хвататься за лингама голыми руками я не намерен. «Ох, черт!» — вдруг крикнула Витальевна. «Сюда! Скорее сюда!» А следом я услышал сдавленный хрип. «Помогите быстрее! Какого хрена?» Признаться, сперва я не понял, что происходит. В темноте по подлеску катался и хрипел черный силуэт. «Человек? Вроде бы да. Надо бы подсветить, да только телефон я оставил на катере». «Включите кто-нибудь фонарик!» — заорал я, и почти тут же стало светло. «Вот как!» Пускай лингам нашелся, вопросов стало больше. Горемычный гончар года, который совсем недавно попал под горячую руку телохранителям Волконского, снова был тут как тут. И снова страдал, на сей раз его душила одноглазая змея. Рожа красная, глаза на выкате, одной ручонкой пытается снять с себя этот живой шарф, а другую в нашу сторону тянет. Ну, что тут сказать. Спасать надо человека, он же человек. «Давайте!» — заорал я. «Дружно!» И схватил Лингама щипцами за голову. Змей зашипел, захлопал ресницами и попытался вывернуться, но не тут-то было. Щипцы годные, с силиконовыми зубчиками. Можно и поднажать, и не повредить. Короче говоря, зафиксировали, а теперь бы еще размотать. «Саш, а, хер ли ты встал, помогай давай!» «Ага!» Санюшка сбил с себя оторопь, перехватил рогатину поудобнее, ткнул раздвоенным концом в Лингама, но промазал и чуть было не вышиб гончару года глаз. Пара сантиметров повыше, и стал бы гончар таким же одноглазым. «Руками, Саша, руками! Я боюсь! Я тоже! Ай!» Санюшка выбросил палку, упал на колени рядом с гончаром и принялся разматывать змея. «Вась, ты только держи его крепче!» «Держу! Держи, пожалуйста!» «Да держу я, держу!» раздался первый вздох бедняги, тяжелый и жадный. Агафоныч тоже был тут как тут, открыл переноску и встал поудобней. Санюшка тем временем размотал первое кольцо, за ним второе, теперь хвост Лингама обвился вокруг его руки и, перебарывая страх, продолжал освобождать гончара. «Все!» — закричал он и аккуратно поднялся на ноги. Теперь мы всей толпой снимали Лингама с Санюшки и, как могли, пихали непослушную змеюку в переноску. Гончар тем временем отполз под ближайшую сосну и пытался отдышаться. «Станислава Витальевна, не могли бы вы провернуть свое колдунство со змеей?» «Не могла бы. Да все уже!» Я разжал щипцы, а Агафоныч ловко захлопнул переноску, и опасность наконец-то миновала. «Фух! Аф, аф!» Последний раз протявкала взбудораженная тырква, и наступила тишина. Ну что, приключение на 15 минут, и не сказать, чтобы очень примечательное. Теперь осталось разобраться с гончаром. Бросать парня в лесу в таком состоянии нельзя. Надо его успокоить, а может даже налить чутка, чтобы стресс снять. А потом проводить до такси. И, кстати, выяснить бы еще, с какого хрена он по ночам возле нашего пляжа шатается. «Ну ты как?» — спросил я у парня. «Живой?» А тот вместо благодарности заорал. «Ты арестован!» И тут же ксиву из кармана вытащил. Вот так, блин. «Делай людям добро», — протянул я. «А за что?» Спросил, а сам на цыпках проник к нему в голову. Мыслестрочки после встречи с Лингамом скакали как бешеные, но среди них были повторяющиеся. Во-первых, гончар-полицейский почему-то на меня серьезно взъелся, и не прямо сейчас, а уже очень давно. Во-вторых, он был свято уверен в своей правоте. То есть сейчас происходит не подстава и не какая-то там истерика, а вполне себе спланированная акция. Надо разбираться. Вжух! Меньше всего на свете меня сейчас интересовало детство и отрочество Захара. Именно так, к слову, звали парня. А потому я начал листать воспоминания со скоростью машинки для счета денег и остановился. Вжух! На самой свежатине, сегодняшний день. Часов 5, наверное, назад, еще светло. Гончар, который вовсе не гончар, а полноценный полицейский служащий, сидит у себя в кабинете. А на пробковой доске, прямо перед ним... Ох, ё... Висит моя фотография, от которой тянутся ниточки к другим людям. И Гио тут, и Саша, и Мишаня Кудыбеч, и Стасия, и Рубеныч, и даже шеф Франсуа. И многозначительная такая надпись «Менталист». Хо-хо-хо, это что же я, доигрался? Вжух! От греха подальше я выскочил из сознания Захара прочь. Так, стоп, с плеча не рубить. Очень велик соблазн перепахать его мозги так, чтобы он до конца жизни считал себя дождевым червем или копиром. Думаю, в связке с Агафонычем нам такое по силам, но нельзя. Нельзя оставлять никаких следов у него в голове. Надеюсь только, что я уже не наследил там самим фактом своего присутствия, ведь мало ли какие у полицаев есть методы. Нельзя, нельзя, нельзя. Это лишь подтвердит его догадки. Но что же теперь тогда делать? Убить его и прикопать в лесочке? Обыграть все так, что змей придушил? Фу, Василий Викторович, что за мрачняк вам в голову полез? Я ведь предупреждал. Кинул в меня мысль сенсей и сразу же обрубил связь. Видно, тоже осторожничает и боится спалить дар. Ты поедешь со мной, Каневский? Захар кое-как поднялся на ноги. Или лучше называть тебя Канелони? Хреново, конечно, не знать законы. Где-то Захар явно превышал должностные полномочия, вот только где именно. То есть, какая статья, пункт там, параграф, вот это вот все. Да хотя бы формулировку знать. По факту, Гатчин-Мучинский не дал мне никаких вменяемых ответов. Является ли он сейчас при исполнении? Есть ли у него полномочия меня задерживать? Какие основания есть для задержания? В чем конкретно меня подозревают и так далее и тому подобное? Но я все равно решил не сопротивляться. Раз уж товарищ напал на след, то рано или поздно все равно вернется, и при этом будет подготовлен куда лучше. Так что, как по мне, единственный разумный выход сейчас — косить под дурачка. Изо всех сил строить из себя лапушку и не бесить господина полицейского. Ничем хорошим это явно не закончится. Возбухнешь — значит, рыльца явно в пушку, а так... Оказывал содействие следствию, добропорядочный гражданин и опора общества. «Захар Палыч, я же предъявил вам паспорт на змею», — в который раз повторил я. «И чек о покупке. Вы же не хотите сказать, что она приравнена к холодному оружию? Я не знал. Меня в магазине никто об этом не предупреждал, так что вопросы скорее к ним и...» «Да ни при чем тут твоя змея!» «Захар Палыч, и все-таки», — улыбнулся я. «Раз дело не в змее, может, объясните, в чем именно дело?» «Обязательно объясню!» — рявкнул тот. «Позже!» — и в который раз принялся кому-то звонить. Итак, я был задержан и доставлен в одно из мытищинских отделений полиции. Махонькое такое, больше похожее на каморку участкового. Никаких камер предварительного заключения и решеток здесь не было предусмотрено, а потому я просто сидел на стульчике у стены и делал вид, что мне очень интересно. Что же это такое Гатчин-Мучинский прячет за ширмой? Да-да, все свое расследование на пробковой доске Захар занавесил простыней в голубой цветочек. «Алло!» — вдруг заорал он, как сумасшедший. «Дядя Леша, это я!» Спасибо динамику, ответ я тоже расслышал. «Ты время видел?» — спросил сонный голос. «Видел, дядя Леша! Время самое подходящее! Настал мой звездный час! Я взял его! Взял!» «Чего? Кого?» «Его! Того самого негодяя! Помните мускулистого дальнобойщика, дядь Лёш? Так вот, я провел расследование и...» И в ответ понеслись длинные гудки. «Дядя Лёша!» — кажется, Захар был сейчас на волоске от того, чтобы заплакать. «Дядя Лёша!» Так, кажется, что-то у Гатчина-Мучинского пошло не по плану, а я тем временем продолжу следовать своему. А именно, не делать ничего и копить претензии к полицейскому произволу. Кто уязвленная невинность? Я, уязвленная невинность. Может, есть смысл снимать все происходящее на видео? Есть же у меня такое право, верно? Так, чуть успокоившись, Захар сел за стол. Будешь притворяться дальше или выложишь все как есть? Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Честное слово, Захар Палыч, я бы рад вам помочь, но... Ты... Гатчин-Мучинский уставил на меня палец. Я знаю, кто ты такой. Ты менталист, подпольный. «А ну-ка выкладывай, где ты прошел инициацию?» «При всем уважении, Захар Палыч, но я не одарен. А даже если был бы, то откуда у меня деньги на инициацию? В долгах, как в шелках, живу на катере, работаю поваром. Не пудри мне мозги, я все знаю, я следил за тобой». «Мне нечего вам ответить, Захар Палыч», — вздохнул я и в тот же самый момент зазвонил домофон. «Однако, не поздновато ли для посещений?» «Жди здесь!» — сурово сказал полицейский. «И ничего не трогай!» А сам пошел открывать. Минуло тяжкое, даром что недолгое ожидание, я услышал крик. «Солнцев, моя фамилия!» И в комнату ввалился человек. Высокий, тощий, лет 40 с небольшим, с острым длинным носом и небольшой залысиной на висках. Одет человек был весьма эксцентрично, в деловой костюм фиолетового цвета поверх желтой рубашки. Но самое главное — это так называемый вайб. Едва он появился в комнате, как мне стало понятно, что его второе имя — суета. Кипучий, деятельный, энергичный. Еще из интересного, мужчина пришел не с портфелем и даже не с рюкзаком. За собой он катил здоровенный дорожный чемодан, до сих пор запломбированный после аэропорта. Вся верхняя крышка чемодана была сплошь усеяна стилизованными наклейками с названиями городов, но из всего многообразия мне в глаза почему-то бросился Златоуст. «Привет, сынок!» Улыбнулся мне мужчина и ловким движением протянул визитку. «Будем знакомы. Я Яков Солнцев, а ты мой клиент. Ты мой клиент, а я Яков Солнцев. И Яков Солнцев будет защищать интересы своего клиента любой ценой!» Последнюю фразу он проорал как можно громче. Для того, видимо, чтобы Захар получше ее расслышал. К слову, по роже полицейского было понятно, что он сейчас понимает еще меньше моего. «Лучше позвоните Солнцеву», — гласила визитка. Чуть ниже было написано «Юридические услуги широкого профиля», а правее разместилась фотография самого Якова. Убедительная такая. На изображении он лихо подмигивал зрителю и наставлял на него указательный палец, мол, «все не просто схвачено, но еще и прихерачено». «Я от Владимира Агафоновича», — шепнул мне Яков, а затем снова продолжил орать. «Потрудитесь объяснить мне, что здесь происходит!» «Я...» — начал заикаться Захар. «С какой стати вы удерживаете моего клиента против его воли?» «Он сам согласился». «А как он мог не согласиться? Вы оказали на Василия Викторовича давление, вы запугали его!» «Я не...» «Статья 286 Уголовного кодекса Российской империи вам о чем-нибудь говорит? А я вам напомню. Превышение должностных...» «Так, стоп!» — прервал сам себя Солнцев. «Василий Викторович, вы совершенно свободны и не обязаны находиться здесь, если не хотите. На это нет никаких юридических оснований». «Так не могли бы вы выйти и дать мне немного времени пообщаться с младшим?» — поднажал на слово законник. «Оперуполномоченным». «Да без проблем», — согласился я. «Я ведь вообще за то, чтобы каждый занимался своим делом. Повара пускай готовят, сантехники сантехничают, а юристы отмазывают бедного угнетенного меня от притянутых за уши обвинений. К тому же яростный натиск Солнцева сразу же пришелся мне по душе. И к тому же это ведь тот самый юрист, которого пообещал мне организовать Агафонович». Простейшая мысль. Если Яков умудрялся прикрывать бомж-барона во всех его махинациях в казино хотя бы первое время, то тут ему и делать особо нечего. «Ну, я пошел?» «Да, Василий Викторович», — Солнцев похлопал меня по плечу. «Я быстро». Юрист не обманул. Все действительно случилось быстро. Я даже заскучать не успел. «Пришлось хорошенько припугнуть негодяя. Половину законов он и сам не знает, так что поплыл сразу же. И можешь не переживать, Василий Викторович, в ближайшее время он к тебе не сунется». «Здорово. Представляешь, он с чего-то вдруг решил, что ты скрытый менталист и прошел нелегальную инициацию», — сказал Солнцев, расплылся в шкодливой улыбке, а потом и вовсе заржал. «Ха-ха-ха! Ученик Владимира Агафоновича, стало быть. Рад знакомству. Уверен, нас ждут великие дела». «Ты даже не представляешь, какие», — подумал я, но все равно решил сегодня не говорить ни про Орловых, ни про наследство. На ночь глядя, такие дела не делаются. Завтра со свежей головой. К тому же сперва надо понять, как вообще все это преподнести. Блин, в кои-то веки такой понятный день был, и все равно умудрился закончиться так странно. А вывод из него пока что один. Теперь нужно вести себя еще осторожней. «Ах, да», — продолжил Яков. «Это очень хорошо, что вы с Ярошкиным не набедокурили у него в голове. Вы же не набедокурили?» «Нет». «Отлично. В таком случае, если юный Захар решит пройти тестирование на ментал, оно провалится и лишь закрепит за ним статус параноика в глазах коллег». «Оп!» Яков чуть не влетел в отбойник и в самый последний момент перестроился. «Слушай, а где здесь радио включается?» Сразу же по прилету в Москву Солнцев арендовал автомобиль. Что-то просторное и пятидверное, но пластиковое даже на вид. Короче, во-первых, я с ним в машину больше не сяду, а во-вторых, ману я сегодня почти не тратил, и потому насильно сосредоточил Якова на дороге. Да только он все равно сопротивлялся. «Итак, что за дело, о котором говорил Владимир Агафонович?» «Давайте завтра», — ответил я. «У меня утром важные дела, да и вы наверняка устали с дороги». «Завтра так завтра», — пожал плечами Яков. «Ить!» — и чуть не сбил мусорный контейнер рядом с грузинским двориком. «Нам сюда». «Ага, нет-нет, подождите, там нет дороги. Прорвемся!» Визг тормозов, крутой поворот, и мы погнали в сторону пляжа прямо по деревянному помосту. Заслышав хруст то ли досок, а то ли подвески, мне оставалось лишь радоваться, что машина арендована не на мое имя. И что удивительно, до пляжа мы все-таки добрались. «Владимир Агафоныч! Яков Саныч!» Мужики при встрече разве что в десны не расцеловались. Боролись в свете фар, кто кого сильнее стиснет. Мне даже неловко как-то стало. «Сколько лет, Агафоныч! Ты чё такой старый-то стал, а? Ух, говно морщинистое! А ты, волосы уже всё, покидают буйную головушку? Ха-ха-ха-ха-ха!» Третий лишний, но я всё-таки попытался привлечь к себе внимание сенсея. «А где Стася с Анюшкой?» «Так я их домой отправил», — отмахнулся Агафоныч. «Суетился сначала, думал, как тебя вызволять. А как только узнал, что Яков Саныч в Москве приземлился, уже не сомневался в том, что ты скоро вернешься». «Яков Саныч!» И снова начал трепать своего друга. «Понятно. А я, признаться, устал. Совру, если скажу, что приключение в отделении полиции не вывело меня из душевного равновесия. В какой-то момент очко действительно взыграло». Да и в целом, выставка, зоомагазин, змеи, холодец, тырква, волконский, солнцев — все в какую-то кашу заварилось. И пора бы фрагментировать день ото дня. «Яков Александрович, без обид, но я постелю вам в каюте на полу. Не надо мне ничего стелить, я прекрасно посплю в машине». «Как скажете. Тогда я все. Спокойной ночи. Время позднее, а завтра вставать очень рано. Агафоныч, ты же помнишь, куда мы едем?» «Помню, помню», — сказал сенсей. «Иди, Вась, мы сейчас немножко поболтаем и тоже на боковую». «Ага», — кивнул я и побрел в сторону катера. «Ага, поспал, ядрёна мать называется. Не, засыпалось-то мне сегодня просто прекрасно. Едва голова касалась подушки, проваливался сразу. Другой момент, что меня постоянно будили. Первый раз я проснулся от шипения, но нет, не змеиного». Вышел, посмотрел, а это Агафоныч, весь из себя самостоятельности, решил пивную кегу поменять и чуть весь газ из баллона по криворукости своей не выпустил. Ну ладно, допустим, мне не жалко. Следующее пробуждение случилось около 3 ночи. «Но я...» — поверх музыки орали 2 глотки. «Я остаюсь там, где мне хочется...» Сука. Пошел, наорал. Помогло буквально на полчаса. «Ляг, отдохни и послушай, чё я скажу!» И снова пошел, и снова наорал, и снова эффект был недолог. Во время 3-го музыкального приступа Агафоныч с Солнцевым пели про то, как звездуют по полю с конем. Благодать не видать, вот это вот все. То есть смекаем, градус лирики прямо пропорционально коррелировал с градусом алкоголя в крови. Обмануть себя в 3-й раз я уже не дал. Молча забрал у подлецов провода от колонок и был таков. «Ну, Вась, ну, не злись, ну, не виделись давно, ну, чё ты как этот?» Черт с ним. Шкодливое старичо вроде как угомонилось, и мне удалось поспать залпом 1,5 часа. Но от следующей пробудки я охренел, конечно, знатно. Катер снялся с места, и мы куда-то плыли. Господин Солнцев, тот самый человек, которому я должен доверить добывать для меня многомиллионное наследство, стоял на самом носу и косплеил Кейт Уинслет. Тут я уже не выдержал. Сбегал в каюту, взял полотенце, намочил край и хлистал обоих морковкой до тех пор, пока те не причалили обратно к пляжу. Вставать за штурвал самостоятельно и разгребать за синевой себе дороже. Привыкнут, на шею сядут. Куда мы плыли и зачем, никто объяснить мне толком не смог. Только Агафоныч бубнил что-то про пиастры. Но дальше говнюки вроде бы успокоились. Ума не приложу, как только я умудрился выспаться к 8 утра, но ведь умудрился. Встал по будильнику, почистил зубы, оделся в чистое. К этому времени я уже не питал иллюзий насчет того, что Агафоныч поедет со мной навстречу. Но и того, что эти двое до сих пор не спят, тоже не ожидал. Его благородие барон Ярошкин и светоч юридических наук Яков Солнцев сидели жопами на гальке и рычали друг на друга. Каждый что-то свое, важное и душещипательное. «Сволочь ты, Володя!» — пристыдил я сенсея. «Как есть сволочуга!» «Ну...» — развел руками Агафоныч и добавил. «Вот...» «А точно!» — собрался с мыслями Солнцев. «А вам же куда-то надо было...» «А я вас сейчас быстренько отвезу», — пошарил по карманам, достал ключи, открыл с брелока автомобиль, попытался встать, и тут потух окончательно. И это прекрасно, на самом деле. Не пришлось с ним спорить. Права Вася Канелони сподобился получить без моей помощи, как только ему стукнуло 18. Так что я подошел к Солнцеву, забрал ключи и сел в машину. Настроил под себя сиденье и зеркала, завелся и подумал о том, что... Нет, не хочу я ехать один. Как минимум моральная, но поддержка мне необходима. Алло, Мишань, привет. Не спишь уже? Ага. Ага. Слушай, а ты сегодня как? Свободный? Не хочешь прошвырнуться со мной кое-куда? Я на колесах, если что. Что? Нож? Пожалуй, да, нож захвати с собой. Мало ли что. Глава вторая. А нам точно сюда? Напрягся Мишаня. Сам-то я напрягся уже давно, еще когда выезжал и настраивал навигатор. Дело в том, что мы ехали именно на геоточку, без какого-либо адреса, без улицы и названия поселка, хотя дома там точно были. Не пронумерованный, но все же, снимок со спутника ведь не может врать, верно? Вроде бы ведет сюда, только и осталось ответить мне. Жутковато как-то, есть мальца. Лукавлю, вовсе не мальца, и не жутковато, а именно что жутко. Мы свернули почти сразу же за Красногорском, еще минут 20 проехали по совершенно пустой асфальтовой двухколейке, но затем попали сюда. Съезд на проселочную, через небольшой переселок и прямиком в туман. Если бы не открытое окно и отсутствие гари, я бы подумал, что это чадят торфяники, уж до того густая дымка. Ничего не видать, вот прямо ничегошеньки. Радиус обзора 10 метров, и противотуманки не помогают. Притом время не такое уж раннее, погода не способствует, да и по пути сюда ничего подобного мы не видели. Туман, туманище. Над миром стелится туман-туманище, как молоко. Блин, нервы шалят. Плотный, как свежая панакота, хоть ножом режь. А помимо него две раскатанные колеи по ходу движения и жухлое поле вокруг. Кое-где торчат скелеты борщевика, кое-где почерневшие от влажности мертвые деревья с гнездами в голой кроне, а кое-где и трясину видно, как бы, блин, в болото не влететь. Еще и вороны вовсю каркают, что как бы тоже идет в копилку мистической атмосферы. Только столбы вдоль дороги, хорошо, что без мертвых с косами, и кое-какой мусор на обочине напоминали нам сейчас о том, что цивилизация вообще-то очень близкая. Что всего-то в каких-то 20 километрах отсюда ревет МКАД, 24/7 пишут уличные камеры, и для потустороннего просто-напросто нет места. «Дичь какая-то», — прокомментировал Мишаня ржавый остов трактора. «Может, хозяйство какое-то заброшенное?» «Может быть». Машину трясло на неровной дороге. Мотор ревел и захлебывался, когда приходилось поддать в горку. Елочка-вонючка, что шла в комплекте с арендованной Солнцевым машиной, моталась из стороны в сторону, как зопу припадочного индюка. Однако мы все равно уверенно перли вперед. Иногда у меня складывалось впечатление, что мы с Мишаней едем искать деревню-призрак, проклятую там или заколдованную, являющую себя миру как раз в столько-то лет и затем бесследно исчезающую. Странный адрес, странный туман, странное все. Однако разгадка оказалась весьма прозаична. «Ёпт!» — крикнул Мишаня. «Цыгане, что ли?» И проводил взглядом дородную смуглую бобень в цветастых юбках, что шуровала вдоль дороги. «Да не!» — протянул я. «Да-да!» — заорал Миша и указал вперед на стайку босых детей. «Цыгане, точно! Сука! Ненавижу, млять, цыган!» Туман сдуло одним единственным порывом ветра, и вся мистика окончательно издохла. Да, реально, мы подъехали к цыганскому поселку, и это было понятно сразу же, по одному лишь внешнему виду домов. Трехэтажные, назовем это постройками. Так вот, трехэтажные постройки из красного кирпича в колоннах, лепнине и позолоте, с балконами, барельефами, статуями и всяким таким прочим. По сути, точно так же можно описать любой имперский дворец, однако имперские дворцы все-таки слышали об умеренности. Здесь же все это украшательство было налеплено так густо, что аж в глазах рябило. Здесь вам не тут. Тут правит стиль, бессмысленный и беспощадный. Тут царит настоящая феерия вкуса. Тут рококо с ампиром долбится. Что характерно, при всей дорого-богатости абсолютно в порядке вещей была бельевая веревка с труханами, протянутая от балконной балюстрады до гипсового льва, и спутниковая тарелка в руках античной статуи, и лошади еще. Тут лошади, там лошади. «Здрась», — протянул я в адрес двух барышень в красных юбках и на всякий случай поднял окно. Миша тем временем уже вытащил из рюкзака чехол с ножом, закрыл глаза и шепотом умолял Фурфурию дать ему сил. Щелк! Я заблокировал двери и остановил машину у самого въезда в поселок. Приезжие тут явно редкость, и вокруг сразу же начала собираться толпа. Всем стало интересно посмотреть, что за придурки посмели сюда заявиться. Опасливо поглядывая в зеркала заднего вида, я следил за тем, чтобы нам не отрезали пути к отходу, и попутно уже начал набирать тот самый номер, по которому созванивался вчера с продавцами аномальных продуктов. Тут, тут... Честно? С одной стороны, я не просто чуял, я уже буквально осязал подвох. И часть меня визжала о том, что самое время включить заднюю и убраться отсюда подальше. В противном случае нас обязательно ограбят, проклянут, загипнотизируют и оставят посереть поле в машине на кирпичах. Другая, более рациональная моя часть, повелевала успокоиться. Во-первых, говорила она, по части гипноза и прочих ментальных воздействий папочка здесь ты, так что даже не парься. Во-вторых, если уж совсем по правде, то глубоко наплевать, где, как и у кого покупать дикобразятину. Лишь бы купить. Важен результат и только результат. Тут, тут. Вась, мне все это не нравится. Давай уедем. Не ссать. Тут, тут. Алло! Наконец-то соизволили ответить на том конце провода. Это ты на сером джипе? Да. Жди. Наступал момент истины. Что бы там ни происходило дальше, я собирался провести эту сделку максимально честно. Однако мозг вдруг начал задаваться вопросом, откуда, собственно говоря, у цыган аномальщина? Не то чтобы прежний Вася Каналони был знатоком в области малых народностей нашей необъятной, но... Сколько бы ни было в империи цыганских баронов, ни одна из их фамилий не была закреплена в книге дворянских родов. Игрушечная у них аристократия, не всамделишная. Но тут нужно уточнить, что я сейчас про общины говорю, и к ассимилированным выходцам это отношение не имеет. Те вполне могли выслужиться за пару поколений до настоящего барона, чем черт не шутит. Но это все сейчас не важно. Так вот, даже если мы предположим, что цыганская община сколотила группу сильных боевых магов для экспедиции в глубины неведомых миров, подпольная инициация им в помощь, то к аномалиям этих ушлых говнюков один хрен на пушечный выстрел не подпустят. К аукционам тоже, потому что как рожей не вышли. Так откуда тогда... Украли? Раздался громкий крик на улице, кованые ворота распахнулись, и на улицу выбежал мужчина. Смуглый, пузатенький, в белой рубашке, расстегнутой на две верхние пуговицы, черная мочалка на груди, а на голове намертво зализанная назад шевелюра, похожая на прическу лего-человечка. Штаны, как полагается, кожаные, обувь — вообще отдельное удовольствие. Начищенные до блеска остроносые туфли, на самом носке которых... Ой, ё-моё, это что? Фигурки с капота Роллс-Ройса? Как в этом ходить-то? Ну и золото, конечно, тут уж не отнять. Браслеты, перстни, кольца. Каноничный, короче говоря, цыган, правильный. «Это ко мне!» — заорал он по-русски на собравшуюся толпу. «Ну-ка, разошлись!» И толпа действительно разошлась. «Вась, еще не поздно отказаться», — сказал Мишаня и уставился на меня с мольбой в глазах. А цыган тем временем направился в нашу сторону. «Нормально», — ответил я, разблокировал двери и вылез на улицу. «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Здравствуйте!» Цыган протянул мне руку и представился. «Роман Иванов!» «Вот это ты загнул, конечно. Насчет Романа, ладно, верю. А вот Иванов из тебя, как из меня... Ладно, плохой пример. Василий, я пожал протянутую руку». «Покажи деньги!» «Вот как! С места и сразу в карьер. Ну ладно, раз у них тут так заведено...» Я вернулся в машину, взял свой рюкзак, достал из него небольшую пачку купюр, всего-то 140 бумажек, и продемонстрировал цыгану Иванову, с моих рук, естественно. А пока суть до дела, прошмыгнул к нему в голову и убедился, что тот не замышляет против меня ничего дурного. Ну да, внезапно Иванов был спокоен, как удав. Целая куча бытовых мыслестрочек в его мозгах сменяла одну другую. Особенно его сейчас почему-то парила дочь. Но ни одна из них не была воинственна и... на адреналинина. «Здесь все?» — спросил цыган, а я кивнул в ответ. «Хорошо, пойдем». И повел нас за собой. Пришлось, правда, слегка притормозить и поиграть с Мишаней в гляделки. Сперва он не хотел вылезать наружу, хоть менталом принуждай, но в конце концов сдался и тоже отправился вглубь цыганского особняка. Через парадный вход со львами и крыльцом нас не повели, а повели куда-то на задний двор. Затем в ничем не примечательную дверь, по длинным коридорам и... Ох, невольно вырвалось у меня. Мы попали в очень светлое и просторное помещение. На потолке квадратные офисные панели и люминесцентные лампы, в углу аж несколько кулеров и пышный зеленый фикус, а вокруг — столы, столы, столы и пестро одетые цыгане, что сидят за этими столами. Кто-то пялится в старый пузатый монитор, кто-то прилип ухом к трубке, а кто-то разговаривает по гарнитуре и при этом целится мятой бумажкой в мусорную корзину. И гвалт, гудящее разноголосие. «Здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности Имперского банка. Мы только что предотвратили списание средств с вашей карты. Давайте я расскажу вам о доступных источниках дополнительного заработка. Пассивный доход? Слышали? Нет? Ну так я вам сейчас расскажу. Наверняка вы много слышали о криптовалюте, драгоценные металлы и акции». «Алло, это Мага Лазурный тебе звонит. Ты вчера девушек беспокоил, а у меня теперь электронная касса заблокирована». «Настоящий, блин, колл-центр». «Сегодня оврал», — улыбнулся Иванов, осматривая свои владения. «Через пару часов свадьбу играть начнем, так что надо как можно скорее план выполнить. Пошли». И повел нас дальше, сквозь офис. Еще один коридор, за ним еще один. «Мам!» Мы зачем-то ненадолго остановились в дверях комнаты, похожей на театральную гримерку. «Мне чешется!» — орал звездюшонок лет 5 и яростно терзал шиворот костюма. Свадебного, блин, костюма. Мама с пудовыми золотыми серьгами пыталась поправить ему ворот, а рядом, у соседнего зеркала, красилась невеста. Вот уж, на Милфхантера и зверь бежит. Да еще какой! Зверюга! Судя по игривым усишкам, барышня уже разменяла свой 4-й десяток. Кудрявая такая, плотненькая, если не сказать больше. «Доченька моя!» — гордо сказал Иванов и улыбнулся. «Сегодня женщиной станет!» С этим я, конечно, мог и поспорить, но... «Совет да любовь!» — крякнул Мишаня и покрепче жал в руках рюкзак с фурфурией внутри. «Но едем дальше». Коридор, коридор, да сколько можно. И Иванов завел нас в эдакое подобие офиса. Все тут было не по-цыгански скромно и умеренно. Однотонные обои, письменный стол, рабочее кресло и несколько стульев напротив. На них-то нам с Мишаней и предложили присесть. Из примечательного — сейф в углу и целая коллекция виниловых пластинок, каким-то волшебным образом закрепленная на стене. Сперва я подумал, что Иванов — закоренелый меломан, а потом пригляделся и... «Любишь романсы?» — улыбнулся цыган, заметив мой интерес. «Нет-нет, просто смотрю». На всех пластинках была его рожа. Где-то крупный профиль, где-то Иванов стоял в полный рост, а где-то восседал на коне. «Любовь и лошади», — прочитал я название одной из пластинок. «Ну охренеть теперь». «Давайте к делу». «Да-да», — не мог не согласиться я. «Пожалуйста, давайте уже к делу». День только-только начался, а впечатлений мне уже хватило с головой. Благо, больше никаких национальных особенностей не всплыло. Роман Иванов со знанием дела открыл ящик и смахнул в него все со стола. Затем открыл другой ящик, достал скрученную колбасу парниковой пленки и расстелил его по столешнице. После сделал короткий звонок, сказал буквально пару слов на своем мелодичном, и уже через минуту два других цыгана занесли в кабинет замороженный шмат мяса. Зашли, положили и ушли, что не могло не радовать. «Вот», — сказал Роман, — «смотри». И мы с Мишаней подошли поближе. И все бы ничего, если бы я знал, как в действительности должна выглядеть дикобразятина. По факту это был здоровенный кусок лопатки на коже, из которого торчали острые, покрытые инеем, иглы. На цвет мясо выглядело как говядина, пахло как говядина. Да и по текстуре от говядины никак не отличить, даже сквозь лед видно. Тут-то у меня и возникли первые подозрения. А цыган, падла такая, как нарочно начал подгонять. «Ну что, берете?» «Подождите», — попросил я. «Нам надо посоветоваться». «О чем тут советоваться? Вы либо берете, либо не берете. Я за не той человек». «Минуту», — поднажал я и за плечо уволок Мишаню в угол. «Сделай вид, что о чем-то со мной разговариваешь». «Понял». Догадливый кудыбеч кивнул, подмигнул и принялся наизусть шептать «Да, теперь решено без возврата». Но я, без ключа и стука, ворвался к цыгану в голову и начал там шуровать. Кое-какой опыт у меня уже имеется, и практика показала, что легче добывать ответы из воспоминания, потому... Вжух! Традиционно пролистываем большую часть жизни и... Вжух! Тормозим там, где есть за что зацепиться. А зацепился я сейчас за яркие эмоции. Ночь, луна, ограбление. В компании родственников-подельников Роман Иванов взламывает железнодорожный состав и присвистывает, когда понимает, внутри аномальщина. Вагон буквально забит штабелями древесины ярко-красного цвета, да вот беда, габариты не позволяют ее уволочь. Цыгане так и сяк пытаются примотать доски к рогам своих джипов, но у них один хрен ничего не получается. И тут вдруг свист. И лай. Цыгане и так, и сяк пытаются примотать доски к рогам своих джипов, но у них один хрен ничего не получается. И тут вдруг свист, и лай, и фонари охранников железнодорожной станции вспарывают темноту. Ну чем не вестерн? Пора валить, но Иванов вдруг видит в углу вагона несколько термосумок, почти таких же, с которыми гоняют курьеры, вот только без лямок и логотипов служб доставки. Чтобы урвать хоть что-то, цыгане в самый последний момент начинают перебрасывать сумки по машинам. Вжух! Погоня, погоня, погоня, погоня! В горячей крови! Вжух! Праздник по поводу успешного дела. Пока женщины и дети пляшут, мужики проводят ревизию сумок. Внутри аномальные продукты, и чего тут только нет. Разве что Иванов, кажется, на радостях чуть перебрал, и воспоминания настолько смазанные, что различить ничего невозможно. Вжух! Вот тут интересно. Внезапно я заметил синюю мохнатую хренотень, которую однажды уже где-то видел. Ну точно же, арктический банан. И Франсуа Денисович, собственной персоной, передает цыгану деньги, жмет руку и, довольный, упердывает во свояси. Никто не бьет его по затылку, никто не препятствует. Франсуа просто садится в свою машину и уезжает. Еще и улыбится напоследок, ручкой машет. Вжух! Достаточно. Или нет? Вроде бы да, с точки зрения логики я получил все необходимые доказательства. Во-первых, того, что аномальщина у цыган действительно имеется. Во-вторых, насчет деловой чистоплотности Иванова теперь сомнений нет. Но чуйка... Чуйка почему-то велела мне копать дальше. Не доверять ей не было никаких причин. И Мишаня еще даже до половины стиха не дочитал, так что время было. Ладно, посмотрим. Вжух! Роза Иванова, жена Романа, врывается к нему в кабинет и передает телефон. На том конце провода кто? Правильно, я. Иванов разговаривает со мной, затем действительно пробивает номер через какую-то специальную программу, и мы договариваемся о встрече. Но вот наш разговор закончился, а разговор Иванова с женой только-только начался. Та упрекает мужа в том, что он разбазаривает награбленное слишком быстро, и вообще-то можно действовать иначе. «Там лох какой-то молодой», — говорит она на мой счет. «Ты действительно думаешь, что он отличит настоящее мясо от ненастоящего?» «И что ты предлагаешь?» Роза улыбается и говорит, что у соседей под крыльцом поселилось семейство ежей. Вжух! «Сука, живодер, вы что творите, нелюди?» Вжух! «Меня чуть наизнанку не вывернуло». «Вась!» — вытаращился на меня Мишаня. «С тобой все в порядке, ты аж побледнел». «Нормально», — ответил я. «Так, лох, говорите? Кинуть меня решили, значит? Франсуа Денисовичу банан, а мне бананом по губам? Не-не-не, так не пойдет». «Не-не-не, так не пойдет. Вы у меня еще и за ежиков теперь ответ держать будете. Я так-то сам кого хочешь кину». «Эй, Карма, слышь, не я первый начал, ты свидетельница. Я по-хорошему хотел». «Ну, что вы там?» — крикнул цыган. «Еще недостаточно насоветовались?» Вместо ответа я вгрызся Иванову в мозг. Прямо вот со всей дури, не жалея маны и сил, впился, как коршун, когтями. Схватился за первое попавшееся вчерашнее воспоминание. В нем Иванов курил кальян под турецкие сериалы и перечеркнул его. Стер нахер прямо под самый корешок. И теперь, с чистого листа, начал писать новое. Вжух! Кабинет. Опять прибегает жена, опять сует телефон, но теперь с Ивановым разговаривает не какой-то там неважный, а цельный барон соседнего табора. Отец того самого дошкаленка, за которого Иванов готовится выдать свою красавицу. «Рома, дело есть. У меня покупатель на икру жабьей лошади образовался, готов платить любые деньги. Ты же вроде занимался чем-то подобным, да?» Рома тяжко вздыхает и отвечает, что чего-чего, а такой икры у него нет. Да и вообще он про нее впервые в жизни слышит. «Ну ладно», — говорит барон, — «если вдруг найдешь, дай знать. Речь о восьмизначных суммах». Вжух. Но теперь погнали. «Сомнения есть», — ответил я, снова подошел к мясу и начал скрести по инею ногтем, капризно так, с явно недовольной рожей. «Какие еще сомнения, ребят?» «Да как будто бы говядина с иголками». Цыган крякнул и напрягся. «Вы, ребят, чем вообще занимаетесь?» — осторожно спросил он. «У вас ресторан или...» «Или», — ответил я. «Мы аномальщиной профессионально торгуем. Склады в Москве, подвязки в ресторанах. На днях, кстати, партию икры жабьей лошади получили. Вот там товар, а тут...» Иванова затрясло крупной дрожью. «Икра?» — переспросил он, хреново скрывая возбуждение. «Жабьи лошади? У вас есть?» «Ну да». «Так...» — цыган вгрызся в кулак. «Так-так-так. Ребята, вы... натуральный обмен не рассматривайте. Я вам мясо, вы мне икру, как в старые добрые». «Неинтересно, но...» «Точнее, неравноценно. Вот если бы вы еще чего-нибудь сверху накинули, тогда бы я подумал». «Так есть же!» — засуетился Иванов. «Есть! Сейчас принесу вам кое-чего на посмотреть». И пулей выбежал из кабинета. А я улыбнулся охреневающему Мишане и набрал пьяному мастеру. «Алло! Здорово, Агафоныч! Проспался?» «Ну, значит, найди того, кто потрезвее, и слушай, что нужно сделать». Глава третья. Позднее утро. Пляжка на лоне. «Слушай, а это твой Вася», — сказал я Ковсаныч, зажимая нос. «Он точно повар?» «Повар, повар», — ответил барон Ярошкин, схватившись двумя руками за половник и мешая зловонное варево. «Ты зря, кстати, думаешь. У этого парня голова нормально работает. Сказал, что так надо, значит, надо». «Ну, как знаешь». «Ага. Подай-ка лучше мне сюда чернила». Юный Каннеллони звонил примерно час назад и просил поспешить, насколько это вообще возможно. Сказал, что от этого зависит будущее и его, и Ярошкина, и вообще всех живущих на земле. Пускай из Бодуна, но Владимир Агафонович просто не мог подвести своего ученика. Четко следовал инструкциям, растолкал Солнцева и отправил его в магазин за куркумой и чернилами каракатицы. Сам же взял ведра и вместе с тырквой пошел искать хоть какое-то подобие болота, которому в округе просто неоткуда было взяться. Нашел в итоге. Не прям вот болото, конечно, а так, небольшую придорожную топь. Но главное, что вода из этой топи воняла тиной. Именно так, как и просил Ваня. Но дальше началось самое интересное. Через сито с марлей Владимир Агафонович перелил воду из ведер в кастрюлю сороковку и поставил на плиту закипать. Сразу засыпал туда же две пачки перловой крупы и стал ждать, привалившись лбом к дверце холодильника. Дюже хреново было Владимиру Агафоновичу, чтобы ни к чему такому не привалиться. Спустя время вернулся Солнцев. Что в придорожном магазине, что на заправке было полным-полно куркумы, а вот с чернилами каракатицы дела обстояли туго. Черемуховой муки, которую Вася сказал взять в качестве альтернативы чернилам, тоже нигде не было. Более того, кассирша покрутила пальцем у виска и справилась о моральном здравии Якова Саныча, когда он огласил ей список искомых продуктов. «Взял ручек», — вздохнул Солнцев, — «гелевых, тоже ведь чернила, верно?» «Да пойдет», — махнул рукой барон. Вода с перловкой начала вскипать. Несмотря на исправно сосущую вытяжку, речные ароматы заполонили собой всю кухню. И без того очень чувствительный к резким запахам и яркому свету барон Ярошкин с Солнцевым от такого чуть не сдохли. «Так не пойдет», — сквозь слезы заявил Агафоныч. «Ну его нахрен!» Доваривать Хрючева было решено на улице, на костре. Перловка набухала, болотная жижа выкипала, и теперь настала пора красить чудо-блюдо. Сперва Владимир Агафонович высыпал в кастрюлю целый пакетик куркумы, а вот теперь стоял и откусывал от гелевого стержня набалдажник. «Фу!» — выдал он чернила в кастрюлю и присмотрелся. Цвет начал завариваться. «Ну да, болото, как оно есть. Болотное. Хотя, чтобы сгладить углы, можно назвать этот оттенок оливковым». «Ну, вроде бы все», — сказал Агафоныч, надел прихватки и снял загустевшую кашу с огня. «Теперь бы все это до места довести». «Кажется, это звук мотора?» «Да, приехали. Слава тебе, яйца, они все-таки приехали. Все тяготы и лишения были не зря. А главное, что весь этот звездец теперь позади. Клянусь, еще час, я бы в хлам разругался с собственным рассудком. И вместо того, чтобы покорять новый мир, ходил бы увечный со связкой майских жуков на веревочке, сам себе хохотался и слюни пускал». «Да!» — закричал Мишаня. «Да-да-да!» Кудыбич тоже натерпелся и как бы не побольше моего. А дело в том, что цыган Иванов так загорелся идеей обмена своих продуктов на икру и так боялся, что мы в последний момент соскочим, что... Ай, ну что я вокруг да около. Короче, нас с Мишаней пригласили на цыганскую свадьбу почетными, блин, гостями. Во-первых, отказываться было как-то невежливо. Во-вторых, а что нам еще тут делать, подумали мы. И вот как-то так и попали на первые ряды этого иммерсивного театра абсурда. «Будет весело», — думали мы, — «поржем», — поржали, ага. В итоге жесть, как она есть. Бесноватые пляски, крики, визги, спортивные штаны с туфлями, вырвиглазные юбки, дутое золото, бумажные цветы, странный стол, странные подарки, зачастую съестные и сразу же попадавшие на стол, странные игрища, странные люди вокруг, тамада вообще каждый второй, и мужики стрёмные. Первый танец молодых ведь еще и там вообще отдельная история. Как только малого не задавили, ума не приложу. Градус безумия буквально зашкаливал. Страшно, блин. Очень страшно. Боюсь, после увиденного мы с Мишей никогда больше не станем прежними. Хотя, возможно, попрошу потом Агафоныча о небольшой профильной услуге. Пусть ампутирует мне из воспоминаний весь этот день. Ну его к чертовой матери. И это ведь нам с Мишей еще повезло, это мы еще нашлись. В разгар всей свистопляски мы с Бородатым додумались выйти покурить и пошли бродить по поселку. Кудыбеч совсем осмелел и сунулся в какой-то странный шатер, внутри которого сидела гадалка с хрустальным шаром. Почему ее не пригласили на праздник, непонятно. Но вышел Миша очень озадаченный. Чесал бороду и бубнил под нос что-то несвязное. Про какой-то гарем и большие проблемы. Чушь какая-то, короче говоря. Я же от гаданий воздержался и так в курсе, что все у меня будет зашибись. Что еще? Еще нас чуть не покусали лошади. Злые они какие-то у цыган. Агрессивные и худые, так что на ребрах можно играть, как на ксилофоне. Но все позади, все. Теперь... позади. «Агафоныч!» Мы с Мишей бегом рванули к машине такси. Водитель испуганно озирался по сторонам, и как только бомж-барон со своим другом-юристом вышли на улицу, то чуть ли не полицейский разворот исполнил, лишь бы поскорее свалить отсюда. Как самочувствие, я не смог удержаться от шуток за 300. «Нормально!» — хмуро буркнул Агафоныч и передал мне товар. Два 10-литровых майонезных ведра, чуть ли не доверху забитых зловонной разваренной кашей. Не, ночью. Я же не знаю, как выглядит икра жабьей лошади, и мне остается лишь предполагать. И предполагаю я, что вот так как-то. Зеленая, пахнущая тиной икряная масса. Непромытая, потому что свежак-свежак, только что из болота кладку достали. А икринки не круглые, потому что зверюга аномальная. И вообще, где вы таки видели круглую икру жабьей лошади? Вы что, крейзи? Короче, Из дешевых продуктов перловка показалась мне наиболее подходящей по текстуре. Рис бы разнюнился в чепуху по дороге, горох тоже, гречку вообще ни с чем не перепутаешь. А дальше моя фантазия все. Из чего бы еще мне сделать икру? Из шариков пенопласта? Слишком уж палевно, как по мне. «О-о-о!» — протянул у нас за спиной Иванов. «Ну, наконец-то!» Сделка была молниеносна. Никто из нас не горел желанием продолжать эту встречу ни на минуту. Иванов хотел поскорее вернуться на свадьбу дочери, а мы с нее поскорее уехать. Безо всякого воздействия на разум цыгана мы удачно впарили ему болотную перловку. «Хорошая!» — сказал Иванов, вдыхая ароматы из ведра. «Чувствуется прям, что качественная!» «Высший сорт!» — поддакнул я. Взамен двух ведер икры цыган выдал нам 3 термосумки с продуктами. И было там всякое, реально разное. Иванов, конечно, довольно подробно презентовал нам всю эту прелесть, но я толком ничего не запомнил. Помнил, что мясо есть, та самая дикобразятина, только уже настоящая. Овощи есть, корешки всякие, ягодки и аномальная рыбина во льду. По факту разберемся, но уже сейчас понятно, Волконский будет визжать от восторга на своем званном ужине. Такого наготовим, что само мироздание дрогнет. Ну все, я пожал Иванову руку. Приятно было сотрудничать. Глядишь, не в последний раз. Давай, дорогой, хорошей вам дороги. Мы закинули сумки в багажник арендованной тачки и расселись сами. Я опять за руль, Миша рядом, а буднявое старичье назад. Стоит отдать мужикам должное, они вели себя стойко и до сих пор даже словом не обмолвились про похмел. «Ну», — сказал я, — «поехали», — аккуратно развернулся и поехал навстречу туману. Да-да, туман вернулся, хоть и время перевалило за полдень. Иванов объяснил это тем, что поле находится в низине, так еще и лесом со всех сторон окружено. Что-то там про токи воздуха и влажность... Короче, местный Silent Hill был природного происхождения, а не магического, и уж тем более не мистического, что не могло не радовать. «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал я и поглядел в зеркало заднего вида. Стоя на дороге рядом с двумя пластиковыми ведрами, Роман Иванов радостно помахал мне рукой. 10 минут спустя. Особняк Ивановых. «Тихо всем!» — заорал Роман. «Родные, прошу вас ненадолго рассесться по своим местам. У меня важное заявление». Пёсрая толпа схлынула с танцпола, и музыка затихла. Иванов тем временем остался стоять по центру зала, весь из себя торжественность. Выждав театральную паузу, он двинулся к президиуму молодых. Помимо молодого зятя и дочери, за этим столиком сидел и его новоиспеченный свекор барон Бовтунов. «Дорогой мой Бахтало Алмазович!» — произнес Иванов так, чтобы было слышно в каждом уголке зала. «Совсем недавно мы с тобой договаривались объединить наши семьи, и я этому несказанно рад. Но прежде чем пойти на такой серьезный шаг, мы с тобой обсудили многие важные моменты. Ты помнишь тот вечер? Помнишь тот разговор?» «Помню, конечно, помню, дорогой». «Я сказал, что ты не пожалеешь, и обещал роскошное приданное за мою красавицу, самое дорогое, что у меня есть. Помнишь?» «Половину прибыли от колл-центра», — улыбнулся Бахтало Алмазович. «Помню, помню. Очень щедро с твоей стороны, Роман Романович». «Но я передумал», — хохотнул Иванов. «Передумал в твою пользу, дорогой ты мой свекор. Я получу все? Нет, но сейчас ты все поймешь». «Внесите!» По команде Иванова 2 улыбчивых цыгана внесли в зал майонезные ведра и торжественно установили их прямо под нос Бахтало Алмазовичу. «Барабанную дробь, пожалуйста!» — крикнул Роман Романович, и гости дружно принялись хлопать себя по коленкам, а он... «Вот!» — сорвал с одного из ведер крышку. «Смотри, какая красота!» Наступила тишина. Запахло тиной. Довольная улыбка потихонечку сползла с лица Болтунова. «Кхм-кхм!» — наконец взял слово Бахтало Алмазович. «А это чё?» «Мама таким собак кормит!» — шепотом подсказал ему сын, который с ногами залез на стул, чтобы посмотреть, что же там такое интересное. «Икра! Икра лошадиной жабы! То есть жабьи лошади! Ты же сам просил!» «Я?» Голос Болтунова дал петуха. «Просил? Ну да. Вместо колл-центра? Серьезно? Ты хочешь отдать мне вместо доли в бизнесе ведро помоев?» «Помоев?» — вытаращил глаза Иванов. «Бахтало Алмазович, дорогой, ну ты вспомни! Вчера вечером ты же звонил мне вчера вечером!» И тут измененное воспоминание начало расправляться, будто смятый кусок поролона, но только не в правильную, настоящую форму.